Несмотря на все свое вольнодумство в лицейские годы, Пушкину приходилось раза два писать стихи на патриотические темы. Так, в конце ноября 1815 года он написал по требованию Мартынова оду на возвращение государя-императора из Парижа. Пушкин написал стихи довольно вяло и лениво. Мало этого, поэту предложили сочинить и послать официальное письмо по этому поводу. «Ежели чувство любви и благодарности к великому монарху нашему, начертанные мною, — писал Пушкин Мартынову, — будут не совсем недостойны высокого предмета моего, сколь счастлив буду я, если его сиятельство, граф Алексей Кириллович, благоволит поднести его величеству слабое произведение неопытного стихотворца». Граф Разумовский не поднес, однако, этой патриотической оды Александру. Царь на этот раз вернулся из Европы мрачный и разочарованный. Наполеон был разбит при Ватерлоо без участия русской армии, а главное, страх перед революцией и несчастная идея Священного Союза занимали теперь усталый ум этого двоедушного человека. Ему теперь было не до стихов. Ватерлоо, населенный пункт в Бельгии, рядом с которым в 1815 году англо-голландские и прусские войска разгромили армию Наполеона. В 1816 году вдовствующая императрица поручила старому поэту Нелидинскому Милецкому написать стихи в честь принца Оранского, который должен был жениться на великой княжне Анне Палне. Вдовствующая императрица. Вдова Павла I Мария Федоровна, мать Александра I и Николая I. Нелидинский Милецкий Юрий Александрович, 1752-1829 годы, князь, статс-секретарь при Павле I, тайный советник, поэт. Успехом пользовались его любовные песни, представляющие собой стилизацию народных песен, особенно «Выйду ль я на реченьку». Оранский принц, 1792-1849 годы, сын нидерландского короля Вильгельма I, с 1840 года король нидерландский Вильгельм II. В 1816 году женился на сестре Александра I Анне Палне. Пушкин написал стихи принцу Оранскому, 1816 год. Нелидинский-Милецкий почему-то не смог сочинить стихов и по совету Карамзина передал заказ Пушкину. Стихи немедленно были положены на музыку, их пели 6 июня во время торжественного празднества. Наполеон, конечно, в этой оде именуется злодеем, а принц Оранский, участник битвы при Ватерлоо, героем. Стихи вышли слабые, но Пушкин получил в подарок от императрицы золотые часы. Рассказывали, что поэт швырнул на пол царский подарок и растоптал его каблуком. Пушкин те годы, однако, со всей искренностью верил, что Наполеон в самом деле был злодеем, а законные государи Европы защищали будто бы чью-то свободу. Эти детские иллюзии относительно роли Людовика XVIII и прочих европейских государей скоро, конечно, рассеялись, и лилии бурбонов уже не представлялись поэту эмблемою политической невинности. Пьеса «Наполеон на Эльбе» еще полна этих иллюзий. Людовик XVIII, 1755-1824 годы. Французский король с 1814 по 1815 и с 1815 по 1824 год, из династии Бурбонов в период Французской революции 1789-1894 годов, один из руководителей французской контрреволюционной эмиграции, занял престол после падения Наполеона I. Лилии Бурбонов. В гербе Бурбонов три белые лилии, которые вследствие этого и являлись эмблемой монархии. «Наполеон на Эльбе» — стихотворение написано в 1815 году. Что до стихов, которые написаны Пушкиным в те годы по собственному почину, без официального заказа, почти все они посвящены любви. Среди них многие все еще примыкают к анакреатическому жанру. В этих пьесах по-прежнему нимфы, сатиры, фавны и прочие мифологические персонажи занимаются веселыми и не совсем скромными играми во славу эрота. За всеми условностями в духе французской легкой поэзии XVIII века у юного Пушкина всегда можно различить, однако, его собственную пушкинскую страстную интонацию, свободную от литературного жеманства. В этих стихах чувственность ничем искусственно не подогрета, она только сдобрена гальским юмором. Но лицейская любовная лирика Пушкина нашла себе выражение не только в анакреонтическом жанре. Юный поэт написал целый цикл нежных и задумчивых элегий. Почти все они посвящены Екатерине Павловне Бакуниной. Бакунина Екатерина Павловна, 1795-1869 годы, фрейлина, художница. В 1834 году вышла замуж за Полторацкого, тамбовского помещика, предводителя дворянства Тамбовского уезда. Пушкин, очень скупой на откровенные признания, на этот раз оставил неосторожно наивную страничку своего лицейского дневника, и теперь не приходится сомневаться, что первая Екатерина донжуанского списка была Бакунина, сестра лицеиста, позднее фрейлина императрицы Елизаветы. Сестра лицеиста, сестра Бакунина Александра Павловича, 1799-1862 годы, лицейского товарища Пушкина, тверского губернатора в 1846-1853 годах. «Я счастлив был», — записывает Пушкин в дневнике от 29 ноября 1815 года. «Нет, я вчера не был счастлив. Поутру я мучился ожиданием, с неописанным волнением, стоя под окошком, смотрел на снежную дорогу. Ее не видно было. Наконец я потерял надежду. Вдруг нечаянно встречаюсь с нею на лестнице. Сладкая минута. И далее, как она мила была, как черное платье пристало к милой Бакуниной. Но я не видел ее 18 часов. Ах, какое положение! Какая мука! Но я был счастлив 5 минут». Бакуниной в это время шел 21-й год, и едва ли она всерьез принимала любовное увлечение лицеиста Пушкина. Однако мадригал, кстати сказать, не очень складный, в день ее именин, написанный юным поэтом, она сохранила. Мадригал в XIV-XVII веках — небольшое музыкально-поэтическое произведение любовно-лирического содержания, позже небольшое стихотворение «Комплимент». В нее были влюблены и Пущин, и Малиновский, близкие друзья Пушкина. Поэт добродушно об этом вспоминал в 1825 году, как мы одну все трое полюбили на перстнике товарищи Проказ. из первоначальной беловой редакции стихотворения 19 октября. Чулков цитирует неточно у Пушкина «Как мы впервой все трое полюбили». Пушкинскую пьесу «К живописцу», посвященную Бакуниной, положил на музыку лицеист Корсаков, и этот романс был поднесен красавице. Весною 1830 года Пушкин писал княгине Вяземской по-французски. «Первая любовь всегда дело чувства. Чем она глупее, тем более она оставляет восхитительных воспоминаний». Возможно, что Пушкин вспомнил об Акуниной, когда писал эти строки. Он мог позднее встретить ее в петербургском обществе, по крайней мере, до ее замужества. Она, будучи уже не молодой, вышла замуж за Полторацкого. Вяземская Вера Федоровна, 1790-1886 годы, урожденная княжна Гагарина, жена князя Петра Андреевича Вяземского с 1811 года. Встретившись с Пушкиным в Одессе в 1824 году, увлеклась поэтом. Он сохранил с ней дружеские отношения до последних дней, шутя называл «Ветровой» и «Вертопрахиной». Бакунина внушила Пушкину немало лирических пьес. Они все написаны несколько бледно, иногда и вяло, что не доказывает, конечно, незначительности самой любви. Когда двор покинул осенью 1816 года Царское село, Бакунина также переехала в Петербург. Само собой разумеется, что влюбленный Пушкин предался нежной печали. Разлуки с Бакуниной посвящены «Осеннее утро», «Элегия», «Друзьям» и другие пьесы. Он бродил по Царско-сельскому парку, изнемогая от грусти и ревности. Бакунина в это время на придворных балах пленяла всех своей грацией, соперничая с известными красавицами. Пушкин, впрочем, грустил недолго. Менее элегические прелестницы стали занимать его воображение. Одной из них была француженка Мария Смит, урожденная Шарон-Ла-Рос. Смит Мария Николаевна, урожденная Шарон-Ла-Рос, по второму мужу Паскаль, француженка, которую Пушкин встретил в Царском селе, писала стихи и куплеты. Ею создана остроумная пьеса, в которой после выпускного акта играли окончившие лицей лицеисты. Он встречал эту остроумную, изящную, веселую даму на вечерах и у Энгельгарта, и у барона Теппера, учителя музыки, который жил в небольшом домике рядом с лицейским садом. В доме этого Теппера бывали многие лицеисты. Теппер де Фергюссен Вильгельм Петрович, около 1775, умер не ранее 1823 года. Композитор, лицейский преподаватель музыки и пения. Им написана музыка к прощальной песне воспитанников Царско-сельского лицея, исполненной впервые 9 июня 1817 года, на торжественном акте по случаю первого выпуска. Пушкин был неравнодушен к молодой вдове. Неизвестно, насколько Мария Смит была благосклонна к поэту, но пушкинское послание, ей посвященное, так было нескромно, что эта француженка сочла себя оскорбленной и пожаловалась Энгельгарту. Пушкин, в самом деле, послание к молодой вдове написал в тоне слишком фамильярном и с явными намеками на близость к нему героини, действительную или воображаемую. Любопытно, что сама тема стихотворения о напрасной верности мертвому супругу, который не придет из вечной тьмы, напоминает косвенно тему каменного гостя. Энгельгард очень запомнил жалобу француженки, но сама Мария Смит недолго сердилась на пылкого поэта, хотя у нее для того было достаточно оснований, тем более, что она ждала ребенка от недавно умершего мужа. Но она перестала сердиться. Марии Смит принадлежит, между прочим, стихотворный ответ на французские куплеты Пушкина «Quand un poète en son extase» — «Когда поэт в порыве восторга». Однако Энгельгард не простил Пушкину его нескромности. И на этот раз безупречный в своей гуманности педагог не счел нужным прибегнуть к мерам строгости, но поэт чувствовал, что этот превосходный Егор Антонович считает его, Пушкина, безнадежно падшим в нравственном отношении. И Пушкин не ошибался. В дневнике от 22 марта 1816 года Энгельгард записал по-немецки с полной откровенностью свое близорукое мнение о Пушкине. «Высшая и конечная цель Пушкина — блестеть, и именно поэзией. Но едва ли найдет она у него прочное основание, потому что он боится всякого серьезного учения, и его ум, не имея ни проницательности, ни глубины, совершенно поверхностный французский ум. Это еще самое лучшее, что можно сказать о Пушкине. Его сердце холодно и пусто. В нем нет ни любви, ни религии. Может быть, оно так пусто, как еще никогда не бывало юношеское сердце. Нежные юношеские чувствования унижены в нем воображением, оскверненным всеми эротическими произведениями французской литературы, которые он при поступлении в лицей знал почти наизусть, как достойное приобретение первоначального воспитания. Однако Энгельгард усердно приглашал на свои вечера порочного и строптивого поэта, но Пушкин перестал посещать дом директора. Однажды во время рекреации Энгельгард подошел к Пушкину, когда тот сидел за своим пультом, и стал его мягко упрекать за его холодность. Почему Пушкин не бывает на семейных вечерах его Энгельгарда? Почему Пушкин его не любит? Пусть он скажет откровенно причину своей вражды. Пушкин хмурил брови, но в конце концов он был растроган. Со слезами на глазах он признался Энгельгарду, что был неправ. Директор, утешенный его раскаянием, заключил упрямого поэта в свои объятья. Они расстались, довольные друг другом. Минут через 10 Егор Антонович вернулся к Пушкину, желая что-то сказать, но лишь только Энгельгард вошел, Пушкин поспешно спрятал какую-то бумагу, заметно смутившись. «От друга таиться не следует», — сказал добродетельный Егор Антонович, поднимая доску пульта и доставая бумагу. Там была карикатура на него, и под ней злая эпиграмма. «Теперь понимаю, почему вы не желаете бывать у меня в доме», — сказал он спокойно, возвращая поэту его бумагу. И тем не менее Энгельгард не раз пользовался своей властью, чтобы выручать Пушкина из беды. Очевидно, у этого человека были твердые принципы, и он был свободен от пристрастий и антипатий. Так было и тогда, когда случился смешной скандал в коридоре, соединявшем лицей с дворцом. Героем скандала был Пушкин. Неосторожный поэт в полумраке коридора по ошибке обнял однажды фрейлину Волконскую, приняв старую девицу за ее хорошенькую горничную Наташу. Фрейлина пожаловалась брату Волконскому, а тот государю. Александр Павлович на другой день, увидев Энгельгарда, сказал ему: «Твои лицеисты не дают прохода фрейлинам моей жены. Что же это будет?» Энгельгард объяснил, как было дело, и просил простить Пушкина. Царь смягчился. «Старуха, быть может, была в восторге от ошибки молодого человека», — сказал он, легкомысленно улыбаясь. Волконская Варвара Михайловна, 1781, 1865 годы. Камерфрейлина императрицы Елизаветы Алексеевны, сестра Петра Михайловича Волконского. Петр Михайлович Волконский, 1776-1852 годы, светлейший князь, генерал-адъютант, начальник главного штаба, министр двора, с 1850 года фельдмаршал. Пущин убеждал Пушкина, что Энгельгард поступил прекрасно, выручив Пушкина, но тот никак не сознавал этого, уверяя приятеля, что Энгельгард в сущности защищал столько же Пушкина, сколько и самого себя. «Много мы спорили», — рассказывает об этом случае Пущин. «Для меня оставалось неразрешенной загадкой, почему все внимания директора и жены его отвергались Пушкиным. Он никак не хотел видеть его в настоящем свете, избегая всякого сближения с ним. Эта несправедливость Пушкина к Энгельгарту, которого я душою полюбил, сильно меня волновала. Тут крылось что-нибудь, чего он никак не хотел мне сказать». И жены его. Энгельгард Марии Яковлевны, 1778-1858 годы, урожденная Уайтекер.